замерзшим между пятым и шестым этажами лифтом и с пишущей машинкой, выстукивающей до зубной боли «Спасите, спасите Россию!». Смутные и осовелые толпы простаивали дни у белых экранов редакций. Было ясно, что дело пахнет Навуходоносором. Но вместо «такел» и прочих нормальных слов появлялся бред. Новый кабинет в Испании. Чернов — селянский министр. Курите папиросы, кри-кри. Я пробовал тротуар Невского. Он не подавался. Адмиралтейская игла, без которой, как известно, не могут жить русские поэты, тоже стояла на месте. Я шел в Вену и кричал: «Закуску, и, понимаете, еще спасайте!» И лысые половые пришептывали: «Спасайте!» И поужинавший сытно репортер икал: «Необходимо спасать!» И рюмки дребезжали: «Спасай, спасай!» В октябре стало совсем не втерпёж. Как-то проснувшись, я вспомнил, что есть Москва. Обрадовался и побежал разыскивать наших. Вечером мы уже осаждали поезд на Николаевском вокзале. Убедившись, что кроме Петербурга есть земля, желтые листья, а кое-где на околице деревень веселые поросята, я успокоился и заснул. Когда мы приехали в Москву, было сыро по-петербургски и трещали пулеметы. В буфете какой-то чиновник и солдат нудно старались перекричать друг друга. Один вопил: «Спасайте Россию!», другой: «Спасайте революцию!». Потом для двойного спасения они подрались. Вскоре заговорили совсем близко пушки, и мы поспешили разойтись кто куда по разным адресам. Как известно, неделю длился суровый бой. Я сидел в темной каморке и проклинал свое бездарное устройство. Одно из двух. Или надо было посадить мне другие глаза, или убрать эти никчемные руки. Сейчас под окном делают не мозгами, не вымыслом, не стежками, нет, руками делают историю. Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Кажется, чего лучше? Беги через ступеньки вниз и делай, делай ее скорее, пока под пальцами глина, а не гранит, пока ее можно писать пулями, а не читать в шести томах ученого немца. Но я сижу в чулане, жую холодную котлету и цитирую Тютчева. Проклятые глаза, косые, слепые или дальнозоркие, во всяком случае, нехорошие. Зачем видеть 33 правды, если от этого не можешь схватить, зажать в кулак одну, пустую, куцую, но свою, кровную, крепкую? Кругом, по крайней мере, охают, радуются и по различным обстоятельствам прославляют вседержителя. Слава Богу! «Идет Алексеев, этих разбойников прогнали!» — кричит милая девушка Лёля. «Слава тебе, Господи!» — умиляется прислуга Лёлина матрёш. «Большаки вверх берут!» Я даже на это не способен. Если бы был здесь учитель, он снял бы с меня непосильную свободу, он сказал бы «иди», и я пошел бы, но его нет, и я жую котлету. Запомните, господа из так называемого потомства, чем занимался в эти единственные дни русский поэт Илья Эренбург. Потом все стихло. Лёля, милая девушка, чистая, светлая, русская, брат ее Сережа, хороший, с длинными волосами, честный, идейный, тот, что с Лавровым и Михайловским, словом, все кругом начали плакать. Я сам плакать не умею. Очевидно, какие-то не работают железки. Но слезливых очень люблю. Пошла повсеместная панихида. Причем многие оплакивали то, чего раньше вовсе не замечали или, замечая, не одобряли. Лёля — великодержавность, Сережа с Михайловским — церковь, гимназист Федя, младший брат, промышленность и финансы. Это было все-таки делом, и за отсутствием другого я занялся оплакиванием. Я вынимал будто луковицу, воспоминания давних лет, детство, детскую веру, быт столовых с фикусами и закуской, миссию России по дневнику писателя, купола псковских церковушек, кафе «Бома» на Тверской, со сдобными булочками и с веселыми рассказами толстяка-писателя об соломщике, вмещавшем в рот бильярдные шары. Слезы не текли. Но я скулил честно и длительно, как пес в непогоду. Я родился в 1891 году. Воспитывался в первой московской гимназии. Будучи еще в четвертом классе, записал в календаре «Товарищ». Ваш любимый писатель? Достоевский. Ваш любимый герой? Протопоп Аввакум. Как мог я не скулить и не горевать? У меня сложились свои привычки. Даже за обедом я презирал низкую материю. Во мне жив был самый подлинный шовинизм. Так, ничего, бродил по заграницам, а иногда находила. У нас, мол, все особенное, и Бог особенный, и животы мы порем по-особенному. Предпочитал, как будто, когда животов вообще не порют. Но вот порой что-то подступало. Где-нибудь в уютном кафе Копенгагена я начинал себя чувствовать скифом и презирал мещанскую Европу. Все эти скучные автобиографические сведения я сообщаю для того, чтобы объяснить мое состояние осенью 17-го года. Я вспоминал, отпевал, писал стихи и читал их в многочисленных кафе поэтов со средним успехом. Так прошло 2 месяца. Учитель не давал о себе знать. Зато в одно морозное декабрьское утро